Поэт Владимир Нарбут ходил бриться к Молле, самому дорогому парикмахеру Петербурга. «Зачем же вы туда ходите? Такие деньги, да еще и бреют как-то странно». «Хы!» — улыбается Нарбут во весь рот. «Хы-хы! Действительно дороговато! Эйн, цвей, дрей! Лосьону и одеколону — вот и 3 рубля! И бреют тоже эйн, цвей, дрей! Чересчур быстро! Раз — одна щека, раз — другая! Страшно, как бы носа не отхватили!» «Так зачем же ходите?» Изрытое оспой лицо Нарбута расплывается еще шире. «Они там все по-французски говорят». «Ну?» «Люблю послушать. Вроде музыки. Красиво и непонятно». Этот Нарбут был странный человек. В 1910 году вышла книжка «Владимир Нарбут. Стихи». Талантливая книжка. Темы были простодушные — гроза, вечер, утро, сирень, первый снег. Но от стихов веяло свежестью и находчивостью. Божьего дар. Многое было неумело, иногда грубовато, иногда провинциально эстетично. Последнее извинялось тем, что большинство стихов было подписано каким-то медвежьим углом Воронежской губернии. Многое было просто зелено, но все-таки книжка обращала на себя внимание. И в «Русской мысли», и «Аполлоне», Брюсов и Гумилев очень сочувственно они это звались. Заинтересовались стихами, заинтересовались и автором. Где он? Каков? Оказалось, Нарбут, брат известного художника Егора Нарбута. Обратились к художнику с расспросами. Тот покрутил головой. «Братишка мой, ничего, парень способный. Только не надейтесь, толку не будет. Пьет сильно и вообще хулиган». «Где же он?» «У себя, в Саратовской. Именьице там у него. Пьянствует, должно быть. Осенью у него всегда кутеж. Урожай продал». «А в Петербург не соберется?» «Соберется, не беспокойтесь. Особенно теперь, как вы его по Аполлонам расхвалили. Успеете познакомиться. И пожалеть о знакомстве успеете». Разговор шел в ноябре, а в январе секретарь Аполлона был вызван в суд свидетелем по делу сотрудника Аполлона, дворянина Владимира Нарбута. Нарбут собрался, наконец, в Петербург и в первый же вечер был задержан за оскорбление полицейского при исполнении служебных обязанностей. Ночью, по дороге из Давыдки в какой-то другой кабак, подзадориваемый сопровождавшими его прихлебателями, пытался влезть на хребет одного из коней Клотта на Анечковом мосту и нанес тяжкие побои помешавшему ему городовому.